Мы будем слушать проповедь на тему «До сего места помог нам Господь». То есть мы хотим теперь сосредоточить все наше внимание на Господе, который все делает, и который вел и наше братство, наше объединение. Но перед проповедью хор споет еще одну песню, которая сможет помочь нам поднять наши взоры к небу, откуда Господь посылает всякую помощь. Эта песня называется «Знаю я чудесный край».